Глава вторая. Феликс. Следить за расфуфыренной любовницей одного высокопоставленного чиновника было скучно и нудно. Фифа расхаживала по магазинам, покупала себе дорогое шматье, рылась в распродажах и хватала все, что плохо лежит. Эдакая ворона в теле павлина. Я предполагал, что Катюша, как ее любовно называл мой клиент, даже и не думала ему изменять. А если изменяла, то исключительно с платьями, блузками, помадой и тушью. Но заказчик всегда прав в нашей конторе, так что я послушно таскался за Екатериной из бутика в бутик, из кафе к женской уборной. И вот ее за каким-то чертом потянуло на ту распродажу. Я спокойно себе делал вид, что выбираю джемпер или что-то там такое висело, рубашки, когда передо мной оказалась самая красивая попа, что я видел в своей жизни. Она была идеальной, округлой, высокой. Достаточно большой, но при этом заканчивалась стройными ножками и венчалась узенькой талией. Я прямо залюбовался и даже почувствовал, что слегка возбудился. Ну да, мы ведь с Машей уже полгода не жили, как муж и жена. Хотя она все еще обитала в моем доме, пока подбирала себе другое жилье. Женщин водить к себе я не привык, но, по всей видимости, организм требовал. В общем, попка меня увлекла. Я разглядывал ее, пока обладательница вешала назад блестящее платье, которая способна надеть, наверное, только дешевая певичка. И тут женщина посмотрела на приятельницу и обернулась ко мне. Вся, а не только одной выдающейся частью тела. И я почему-то на минуту залип. Да, именно так, залип и опешил. Помню, когда встретился впервые со своей Машей, подумал. А ведь неплохая девица. Фигурка ладная, стройная, лицо красивое, без излишеств. Этих ужасных накачанных губ и прочих последних новшеств косметологии, которыми женщины вся только портили. Она вызвала у меня явственный интерес, самый обычный, живой и мужской. Потом, спустя какое-то время, когда меня сильно ранили на задании, Маша ухаживала, долго, внимательно. Буквально жила в больничной палате, и я по-настоящему ее оценил. А потом вдруг решил, что даже и полюбил. Но чтобы вот так вот мозги просто вышибло от одного взгляда чужой женщины, такого я даже представить не мог. Я всегда считал себя прагматичным, мрачноватым и даже нелюдимым отчасти. Моя работа этому тоже способствовала. Болтливые детективы – те еще профи. Всегда держать язык за зубами – наша главная и самая лучшая черта. Женщина, на которую я внезапно залип, тут же начала хихикать с подружкой, явно обсуждая мое поведение. И я разозлился. Вот даже так. Что-то рыкнул и быстро прошел мимо. А потом всю дорогу, следя за Катей, не мог не думать о глазищах. Янтарных, глубоких, ресницах, которые их обрамляли, как крылья бабочки, и губах, как раньше выражались, бантиком. Я едва концентрировался на деле и был дико рад, когда Катя наконец-то отправилась в освояси. Доехал с ней до самого дома любовника и почему-то стремительно газанул назад, а затем понесся к торговому центру. Парковка оказалась уже полупустой. Я тщетно искал свою незнакомку по бутикам и разным кафе. Подумал, все, уже упустил. И почему-то неожиданно так накатило. Захотелось просто сесть и напиться. Впервые в жизни, если подумать. Где уж там холодная голова, рассудительность? Ничего не было. Я стоял и тупо пялился на парковку, когда заметил ее, ту самую. И эту тварь, что пыталась... Как бил, не помню. Помню, как жаждал прибить на месте, размазать эту мразь по полу. Помню, как вел ее в машину и успокоился, лишь когда она отпила чая и начала слегка приходить в себя. А потом... Потом я болтал с ней так, как еще ни с кем не болтал в своей жизни. Наш железный Феликс такой балагур, что даже стена его легко переговорит. Вот так выражался мой друг Беркут. А еще коллега, который пригласил меня поработать с ним и Беркутом в их совместном частном агентстве. Оно было уже широкого профиля. Детективы, охранники, телохранители. Я мог все из перечисленного. Имел боевой опыт, поскольку проработал в частном военном агентстве и детективом оказался весьма неплохим. И вот я, из которого, как выражался Беркут, слова не вытянешь, болтал и болтал, словно какая-то сплетница на скамейке. Зачем-то вывалил незнакомке про свой развод. Она не спрашивала, так пошутила, поерничала. А я ей от души, сразу и всю подноготную. Разве что не сказал, сколько денег отваливаю жене на покупку собственного элитного жилья. Чего это я? Понесло? Да черт его знает. Однажды я случайно подслушал беседу жены с ее лучшей подругой. Катя рассказывала, как меня размораживала. Как вначале я ее воспринимал исключительно как подругу, как хорошую и добросовестную помощницу детектива. Затем стал относиться уже практически как к родственнице. И после оттаял, взял в любовницы и женился. Надежда, ее подруга, тогда изрекла. «Бывает такое, но будь осторожна. Эти оттаившие, мрачные, замороженные типы потом как влюбятся без оглядки?» «Да нет, это совершенно не мой Феликс. Он спокойный, хладнокровный, словно удав». «Вот именно. К таким потом красотки прям под кожу залезают. И все, он больше не твой». Как в воду смотрела, как в воду, зараза. Все-таки стоит признать, женщины знают нас, мужчин, значительно лучше. Хотя мы и пыжимся, и стараемся делать вид, что такие загадочные, все прямо непростые, но природу, видимо, не переспоришь. И я тоже ничем от других не отличался. Благурил, поддерживал разговор так, словно это хоть что-то давало в итоге. А она спешила к своему мужу и сыну. Ушла. Закрыла калитку, а я еще какое-то время не мог уехать домой. Так и стоял возле ее дома. Вышел, пялился в окна, как последний дебил или подросток. Осталось только лишь серенаду ей спеть под балконом. Слава богу, балкона не оказалось, да и подойти к дому я просто не мог. Нас с незнакомкой разделил серебристый забор. Уйти было сложно. Пришлось использовать всю свою силу воли. Я записал себе ее адрес и пошел выяснять, кто такая. Зачем? У меня шансов-то ноль. Сказать это моему разуму удавалось, а вот эмоциям ни хрена, ни черта. Они толкали, пихали на глупые действия. В общем, я целую ночь провозился с разными документами, базами, закрытой информацией и многое выяснил про свою незнакомку. Алена Алешкина. Вот такое интересное сочетание. Лет на 10 старше, чем выглядит, но это не главное, а только деталь в ее чарующем образе. Красивая, умная, имеет 2 высших образования, замужем за кандидатом наук. Он. Так себе мужик по моим меркам. В армии не служил, судя по полицейским протоколам, даже отбиться от наркоманов и хулиганов не смог. В первом случае было заявление участковому, а во втором их разняли полицейские. Сын. Тимур. Хороший пацан. Никаких проблем особых за ним не замечено. Учится в основном на 5 и 4, хотя иногда хватает 3 по английскому. Да, ничего обнадеживающего и приятного. Боюсь, она мужа любит, и мне в лучшем случае светит резкий отказ. Вот если бы этот Антон ей изменял... Хотя какой дурак гуляет от такой? Тут надо уже быть последним кретином. Я вздохнул и неспешно двинулся на кухню. Налил себе свежего кофе. Домохозяйка перед уходом приготовила и сел за стол. Большой, круглый. Задумывался для большой же семьи. Из своего крыла притопала Маша. Облокотилась о косяк. Домашняя, миленькая блондинка с длинными ногами, небольшой аккуратной грудью и кукольным личиком. Хочешь, испечет роскошный пирог, хочешь, пиццу сготовит для твоих компаньонов, хочешь, сварганит какое-то сложное блюдо, типа курицы сациви или еще что-то, хочешь, будет в постели послушной и ласковой, попросишь, станет тигрицей, начнет царапаться. Она была пластилином в моих руках, но я так и не смог слепить свою Галатею. Встретил ее, и закончились поиски. Чего мне в Маше не хватало? Точнее, не хватило. Я смотрел на жену и ответа не знал. Просто есть женщины, которых видишь, и все. Это приговор, окончательный, бесповоротный. А есть размораживательницы, вроде Маши. Они хорошие, и все в них неплохо. Но не те, к сожалению. Совершенно не те. Ты чего, всю ночь за кем-то следил? Охранял? Или пас блудливую женушку? Я мотнул головой. Она удивленно вскинула светлые брови и внимательно вгляделась в лицо. А затем сказала, как выстрелила в упор. «Влюбился? Мы разводимся из-за нее?» «Нет, мы разводимся, потому что разводимся. А ее я встретил только сегодня. И если это тебя утешит, мне там не светит ничего абсолютно». «Да ладно! Красавцу-детективу с большим коттеджем, заработком олигарха, роскошным телом, красивым лицом ничего не светит? Не верю. С каких это пор ты такой неуверенный?» «Она замужем». Я встал. Взял чашку с кофе и стремительно отправился к себе наверх. Не хотелось обсуждать Алену с Машей. В конце концов, она либо с удовольствием позлорадствует, либо попытается меня утешить по-своему, по-женски. А мне и то, и другое сейчас поперек горла. Пока поднимался по лестнице, в спину летели смешки со вздохами вперемешку. Маша, как могла, пыталась держать лицо, издеваться, но больше, кажется, переживала, что шансов остаться вместе у нас совсем уже не было. Мне было ужасно жаль, страшно неловко. И еще бог знает что. Но объяснять, утешать, только все портить. Эти ласки по отношению к женщине, которую не любишь и больше даже не хочешь, такое себе удовольствие для обоих. Она тянется и начинает на что-то надеяться. Я злюсь не к месту на ее глупость, липучесть. Мы это уже с Машей несколько раз проходили. Нет, лучше уйти молча и быстро. Я закрылся в своих комнатах, выпил кофе и лег спать.